Когда Генриху рассказали, какие муки испытывает несчастный Сен-Люк, он перекрестился и приказал послать к бедному страдальцу королевского аптекаря. Затем король повелел доставить в Лувр из монастыря Святой Женевьевы все дисциплины, служащие для обичевания. Одетый во все черное, он прошел перед строем своих миньонов, перед хромающим Шомбергом, перед Деперноном с рукой на перевязи, перед Килиусом, который все еще не пришел в себя, перед дрожащим от страха До и Мажероном, прошел, раздавая им плети и наставляя своих любимчиков безжалостно бичевать самих себя и друг друга. Депернон попросил освободить его от бичевания, ссылаясь на раненую руку, которая не позволит ему достойно отвечать на полученные удары, что, несомненно, внесет разлад в общую гармонию. Но Генрих ответил, что такое покаяние будет еще угоднее Богу. Он пожелал сам подать пример благочестивого рвения, снял камзол, калет, рубашку и принялся хлестать себя по плечам с усердием святого великомученика. Шико хотел было по своей обычной привычке посмеяться и отделаться шуточками, но, перехватив свирепый взгляд короля, уразумел, что времени для шуток. Тогда он, как и все остальные, взял дисциплину и принялся за дело с той лишь разницей, что бичевал не себя, а своих соседей, а если поблизости не оказывалось ничьей спины, то сбивал отшелушившуюся краску с колонн и со стен. В этой суматохе лицо короля понемногу приняло более спокойное выражение, однако на нем все еще отражалась какая-то гнетущая, тайная дума. Неожиданно Генрих бросился вон из опочивальни, приказав миньонам не прекращать бичевание в его отсутствие. Но стоило двери за ним захлопнуться, и все руки разом опустились, как по мановению волшебной палочки. Только Шико продолжал хлестать До, которого он недолюбливал. До старательно отвечал шуту той же монетой. Это был настоящий поединок на плетках. Генрих устремился в покое королевы. Он преподнес в дар своей супруге жемчужное ожерелье стоимостью в 25 тысяч экю, обнял ее и расцеловал в обе щеки, обряд, который ему не случалось проделывать уже более года. А потом попросил Луизу снять с себя все драгоценности и одеть в лосиницу. Луиза Лотарингская, всегда кроткая и покладистая, тотчас же согласилась. Она лишь спросила, почему ее возлюбленный супруг подарил ей жемчужное ожерелье, раз он желает, чтобы она нарядилась в рубище. «Во искупление моих грехов!» — ответил Генрих. Такой ответ удовлетворил королеву, так как она лучше всех остальных знала, какое великое множество грехов должен искупить ее муж. Луиза выполнила желание Генриха, и он покинул ее покои, назначив ей встречу в своей опочивальне. При появлении короля бичевание возобновилось. До и Шико, не прекращавшие обмениваться ударами, были покрыты кровью. Король похвалил их за усердие и назвал своими единственными настоящими друзьями. Спустя 10 минут вошла королева, одетая во власеницу. Тут же всему двору были розданы свечи и придворные щеголи и щеголихи, а также добрые парижане, благоговейно преданные своему королю и святой деве, невзирая на непогоду, направились на Монмартр, ступая босыми ногами по льду и снегу. Поначалу все они дружно дрожали от холода, но вскоре многих согрели яростные удары, которые Шико щедро раздавал тем, кто имел неосторожность оказаться в пределах досягаемости его плетки. До признал себя побежденным и держался на расстоянии доброй полусотни шагов от Шико. К 4 часам дня мрачное шествие закончилось, и монастыри получили богатые пожертвования. У всего двора распухли ноги, со спин куртизанов была содрана кожа. Королева появилась на всеобщее обозрение в одной рубашке из небеленого холста, король — щетками в виде черепов. И слез, и вопли, и молитвы, и ладана, и песнопений — всего было вдоволь. Как видите, денек выдался просто на славу. Действительно, в угоду королю все покорно терпели холод и удары плетей, и никто не мог догадаться, почему их повелитель, еще позавчера весело носившийся в танце, нынче с таким самозабвением предался унылому делу покаяния и умерщвления плоти. Гугеноты, легисты и вольнодумцы, смеясь, глазели, как движется покаянное шествие, и, будучи по природе своей гнусными злопыхателями, осмеливались отпускать ядовитые замечания. Дескать, в прошлый раз процессия была куда внушительней, да и к бичеванию кающиеся относились с большей ответственностью, хотя эти утверждения совершенно не соответствовали истине. Генрих вернулся в Лувр голодный, с плечами, исполосованными синими и багровыми рубцами. Во время шествия он ни на шаг не отходил от королевы, и, пользуясь каждой передышкой, каждой остановкой процессии возле какой-нибудь часовни, сулил ей новые и новые подарки или строил планы совместного паломничества к святыням. Что касается Шико, то, устав размахивать плеткой и проголодавшись от этого непривычного физического упражнения, на которое его подвигнул король, он после Монмартрских ворот незаметно отделился от процессии и вместе со своим дружком, братом Гаранфло, тем самым монахом из монастыря Святой Женевьевы, который собирался исповедать Бюсси, завернул в садик одной харчевни, пользовавшейся отменной репутацией. Там приятели распили изрядное количество бутылок пряного вина и полакомились черком убитым в болотах Гранж-Бательер. Затем, дождавшись возвращения процессии, Шико снова занял свое место в рядах кающихся и вернулся в Лувр с превеликим усердием, бичуя без разбора всех, кто попадется под руку, и кавалеров, и дам. На его языке это называлось «раздавать полное отпущение грехов». Когда стемнело, король почувствовал себя проголодавшимся и измученным от хождения босыми ногами по снегу и неистовых ударов в плети. Он приказал сервировать постный ужин, положить на плечи припарки, развести в камине большой огонь и отправился навестить Сен-Люка. Сен-Люк выглядел совсем здоровым и веселым. Со вчерашнего дня король сильно переменился. Теперь он думал только о бренности всего земного, о покаянии и смерти. Ах! Вздохнул он с выражением человека, глубоко разочарованного. Господь прав, делая наше существование столь горьким и тягостным. «Но почему, государь?» — спросил Сен-Люк. «Потому что человек, устав от тягот мира сего, не страшится смерти, а, напротив, жаждет ее прихода». «Прошу прощения, государь», — возразил Сен-Люк. «Говорите только за себя самого. Я вовсе не жажду смерти, отнюдь». «Слушай, Сен-Люк», — произнес король, сокрушенно покачивая головой, — «ты поступишь правильно, ежели последуешь моему совету, более того, моему примеру. С превеликим удовольствием, государь, коли ваш пример мне понравится. Хочешь, я оставлю корону, а ты — жену, и мы вместе затворимся в какой-нибудь обители? У меня есть разрешение нашего святейшего отца. Завтра мы уже примем постриг, я буду зваться брат Генрих. Простите, государь, простите, но вы не дорожите своей короной, она вам уже изрядно поднадоела. Иное дело моя жена, она мне очень дорога, ведь я ее совсем еще не знаю. Поэтому я не могу принять ваше предложение». «Ох, ох», — завдыхал Генрих, — «по-видимому, ты не так уж болен, как это кажется. Правда, ваша, государь, мне весьма полегчало. Дух мой спокоен, а сердце исполнено радости, и я испытываю безумную тягу к счастью и к наслаждениям». «Бедный Сен-Люк», — вздохнул король, — складывая ладони, как на молитву. «Это вчера, государь, нужно было ко мне обращаться с вашими предложениями. Вчера. О, вчера я был капризным и угрюмым страдальцем. Из-за пустяка мог бы утопиться в колодце. Но нынче вечером все по-другому. Я прекрасно провел ночь и отлично день. Клянусь смертью Христовой, да здравствует жизнь со всеми ее утехами». «Ты в суе поминаешь Христа, богохульник? Разве я поклялся Христом, государь? Возможно, но ведь было время. И вы им клялись, если только память мне не изменяет. Я клялся, Сен-Люк, но отныне я не клянусь». «Ну, про себя я так не скажу. Я буду поминать Спасителя как можно реже, только это я и могу вам пообещать. К тому же Господь Бог добр и милостив к нам, грешникам, когда грехи наши происходят от человеческих слабостей. Ты думаешь, Бог дарует мне прощение? О, за вас, государь, я не поручусь, и я говорю только за себя, за вашего смиренного слугу. Чума меня возьми. Вы греховодничали по-королевски. Ну, а я грешил, как жалкий любитель, как частное лицо. Надеюсь, в судный день у Господа в руках будут разные весы и разные гири на них». Король глубоко вздохнул и забормотал «конфитеор, исповедуюсь», ударяя себя в грудь при словах «меа кульпа» — «моя вина». «Сен-Люк», — спросил он, — «скажи, наконец, не хочешь ли ты провести ночь в моей опочивальне?» «Это зависит от того», — ответил Сен-Люк, — «чем мы будем заниматься в опочивальне, Вашего Величества? Мы зажжем все свечи, я лягу, а ты почитаешь молитвы святым. Благодарствую, государь». «Ты отказываешься? Такое времяпрепровождение меня не соблазняет». «Ты меня покидаешь в беде, Сен-Люк, ты меня покидаешь?» «Нет, я вас не покидаю отнюдь. Неужели? Коли вам так угодно?» «Конечно, мне угодно, но при одном условии — сине ква нон, непременном». «Каком?» «Пусть Ваше Величество повелит накрыть столы, созвать придворных. Ей-богу, мы славно потанцуем». «Сен-Люк, Сен-Люк!» — вскричал король, охваченный ужасом. «В чем дело?» — сказал Сен-Люк. «Я хочу подурачиться сегодня вечером, лично я. «А у вас, государь, нет желания выпить и поплясать?» Но Генрих не отвечал. Его дух, порой столь жизнерадостный и бодрый, все больше и больше омрачался. Казалось, он борется с какой-то тяготившей его тайной мыслью, как птица, к лапке которой привязан кусок свинца, не может взлететь и тщетно хлопает крыльями. «Сен-Люк», — наконец произнес король за могильным голосом. «Видишь ли ты сны?» «Да, государь, очень часто. Ты веришь в сны?» «Из благоразумия. Как так?» «Очень просто. Сны успокаивают, утешают в житейских горестях. К примеру, сказать, прошлой ночью мне снился превосходный сон». «А именно? Расскажи». «Мне снилось, что моя жена... Ты все еще думаешь о своей жене, Сен-Люк? Более чем когда-либо». Сокрушенно произнес король и возвел глаза к потолку. «Мне снилось, — продолжал Сен-Люк, — что моя жена, сохранив свое прекрасное лицо, ибо, государь, жена у меня красавица, увы, да, — сказал король, — Ева тоже была красавицей, нечестивый грешник, а Ева погубила нас всех. Ах, вот почему вы настроены против моей жены, но вернемся к моему сну, государь. Я тоже, — сказал король, — и я видел сон. Итак, моя жена, сохранив свое прекрасное лицо, обрела крылья и тело птицы, и вот она, пренебрегая всеми решетками и запорами, перелетает через стены Лувра и с нежным, коротким криком прижимается головой к стеклам моего окна, и я понимаю, что этим криком она хочет сказать: «Открой мне, Сен-Люк, растворяй окно, мой дорогой муженек». «И ты открыл?» — спросил король, находившийся на грани полного отчаяния. «А как же иначе?» — воскликнул Сен-Люк. «Я со всех ног бросился открывать. Суетный ты человек. Суетный, если вам так угодно, государь. Но тут, надеюсь, ты проснулся. Напротив, государь, я всячески старался не проснуться. Уж до того хорош был сон. Значит, ты продолжал его видеть, сколько мог, государь? И нынешней ночью ты рассчитываешь, само собой рассчитываю, на продолжение. И не извольте гневаться, ваше величество, но поэтому-то я и не могу принять ваше милостивое приглашение заняться чтением молитв. Если уж бодрствовать, государь, то я бы хотел, по крайней мере, получить нечто равноценное взамен упущенного сновидения. И, как я уже говорил, если бы ваше величество соблаговолили приказать, чтобы накрыли столы и послали за музыкантами... — Довольно, Сен-Люк, довольно! — сказал король, приподнимаясь с места. — Ты губишь себя, ты и меня погубишь. Задержись я здесь, у тебя еще немножко. Прощай, Сен-Люк, уповаю, что небо вместо того бесовского сна-искусителя ниспошлет тебе сон во спасение, такой сон, который побудит тебя завтра покаяться вместе с нами, и тогда мы и спасемся все вместе. Сомневаюсь, государь, более того, уверен, что общего спасения у нас не получится, и посему осмелюсь посоветовать вашему величеству нынче же вечером вышвырнуть за двери Лувра этого отпетого вольнодумца Сен-Люка, который решительно собирается умереть нераскаянным. — Нет, — сказал Генрих, — нет. Уповаю, что нынче ночью благодать Господня осенит и тебя, подобно тому, как она снизошла на меня, грешного. — Доброй ночи, Сен-Люк, я буду молиться за тебя. — Доброй ночи, государь, а я за вас увижу сон. И Сен-Люк затянул первый куплет более чем легкомысленной песенки, которую Генрих любил напевать, когда бывал в хорошем настроении духа. Знакомый мотив заставил короля ускорить отступление. Он захлопнул за собой дверь комнаты Сен-Люка и вернулся к себе, бормоча: «Господи, владыка живота моего, ваш гнев справедлив и законен, ибо мир с каждым днем делается все хуже и хуже».